туфли мамины. Встретимся опять через много лет. Мы с тобой все те же одноклассники. Первая любовь, звезд весенних свет. Заходи ко мне на одноклассники. Как будто бы вчера.